В итоге два выходных, потраченных как раз на то, чем ей нравилось заниматься, принесли столько денег, что хватило и на оплату вечерних курсов по фотографии, и на расходные материалы. Потом приятель подсказал идею создать календари с ее снимками и предложить их банкам и архитектурным бюро. Те смогли бы добавить в календари свою рекламу и дарить их клиентам. И хотя на тот момент у нее не было денег для воплощения проекта в жизнь, Сэнди немедленно приступила к работе. Сэнди рассказала мне, что никогда бы не предположила, что так любит фотографировать, и что у нее будет настолько хорошо получаться. А ведь все пришло как бы само собой, после того, как она занялась радостным делом. Еще до того, как она окончила курсы по фотографии, ей снова позвонили из фирмы, для которой она уже делала снимки, и предложили более крупный проект. Они хотели, чтобы Сэнди съездила в несколько городов и сделала снимки зданий определенного типа. Работа прекрасно оплачивалась, все расходы брала на себя фирма, и к тому же это было тем, чем ей нравилось заниматься. Тут уж Сэнди решила довериться судьбе и уйти со старой работы. Выполняя заказ фирмы, она поинтересовалась их мнением по поводу календарей и показала готовые материалы. Они тут же поспешили сделать ей заказ, как и два других архитектурных бюро. Первая компания заказала 1500 календарей, с каждого из которых Сэнди получала по доллару. Получилось, что не прошло еще и 6 недель со времени увольнения со старой работы, а на ее счету было денег больше, чем она могла бы заработать на работе за следующих 4 месяца. И что в результате? За ее снимками и исследованиями выстроились в очередь университеты, газеты, музеи и архитекторы. Она зарабатывает фотографиями, а также проводит экскурсии для архитекторов и студентов архитектурных факультетов. Ее заработок вырос более чем в 3 раза, и она подумывает об образовании архитектора. Следование за тем, что интересно, запустило цепную реакцию, в результате чего Сэнди находила все больше интересных дел, о своей склонности к которым раньше не догадывалась. Она сказала мне, что порой ей становилось страшно, но она все равно не останавливалась. Также она призналась, что никогда не считала свои снимки достаточно хорошими, и если бы друзья не настояли, она не стала бы их продавать. Она признает, что назначила поначалу низкую цену за снимки по той причине, что не считала их достаточно хорошими. И тем не менее, все обернулось наилучшим образом. Наши страхи и сомнения не всегда негативны. Порой они могут сослужить хорошую службу, если не позволить им остановить нас на пути к тому, что нам по-настоящему хочется. Порой страхи могут помочь оптимальным образом подстроиться под ситуацию. Это касается и меня. Ведь создавая книги, множество раз я сталкивался со страхом того, что мой стиль вызовет лишь смех, что мое неумение грамотно писать принизит меня в глазах читателей. Но именно этот страх служил подтверждением, что я остаюсь собой, что я пишу то, что действительно во мне, и выражаю это в своей уникальной форме. Как вы видите, страх может служить положительным стимулом и даже проводником.